1С Паблишинг и студия Amperfect представляют. Константин Зайцев. Книга «Пяти колец». Том 5. Глава 1. Договор. «Спасибо за помощь!» С трудом поднявшись с мокрой земли, я низко поклонился девушке в красном. «Но кто ты? И что тут делаешь?» «Меня зовут Хуалиан, охотник на ведьм из клана Феникса». Меня поразило напряжение, которое я почувствовал от Мейлины По. «Они что, знают ее?» «Из тех самых Хуа?» — недоверчиво спросил Целинь. «Именно из них, южанин. Я бы предпочла продолжить разговор в храме. Судя по небу, сейчас будет очень сильный ливень. Надеюсь, никто не против?» С каждым шагом рядом с Лиан я все больше понимал, что именно ее я видел во сне, где она убивала приговоренных преступников, показывая мастерство владения оружием и кольцами силы. Та же самая походка, те же самые движения и, самое главное, то же самое ощущение. Мы с ней как-то связаны. Вопрос только — как? Судя по тому, что она пошла в сторожку, а не к воротам храма, она знала о том, что тут творится гораздо лучше, чем мы, и это, откровенно говоря, напрягало. Не утруждая себя зажиганием факела, Феникс просто зажгла на ладони огненный шар. Она что, Шугензе? Вопросов становилось все больше, и я очень надеюсь получить на них ответы. Оказавшись в храме, Лиан посмотрела мне в глаза, и на ее идеально спокойном лице появилась легкая улыбка. Подойдя к алтарю, она сделала какой-то жест, от которого погасшие свечки загорелись сами собой. «Я готова ответить на ваши вопросы, но вежливые люди представляются, когда их собеседник называет свое имя. Меня зовут Вуян, а это мои спутники, Лян Мэйлин и Тан По. Мы серебряные магистраты нефритовой обители». «И что значит «те самые Хуа»?» «Из какой же ты дыры, парень, если не слышал о безжалостных убийцах Хуа, которые пожирают сердца врагов, чтобы усилить свои способности?» Она говорила с абсолютно серьезным лицом, но в голосе явно слышалась насмешка. «Из далекой, где о золотых семьях фениксов знают лишь единицы. В отличие от тебя, я всего лишь простой шан». Я бил наугад, но очень сомневаюсь, что какая-то серебряная семья будет иметь репутацию тех самых. Она с улыбкой посмотрела на меня и негромко продекламировала: «Ворон-скиталец, взгляни! Где гнездо твое старое? Всюду сливы в цвету». Моя рука сама собой потянулась к клинку, а акула с Целинем сделали шаги в диагональ, готовясь окружить Феникса. «Судя по твоей реакции, я нашла правильный ответ. Но ни один из Хуа тебе не враг, могу в этом поклясться», она начала говорить, но я ее жестко прервал. «Мне не нравится, когда кто-то пытается играть словами. Особенно со мной». «Вуян, тогда тебе нечего делать не только в Академии Земли и Неба, но и в столице. Твой удел — прозябать на границах империи, пока другие будут получать власть и могущество». Она говорила спокойно, но очень жестко, словно уча меня жизни. «Да кто же ты такая?» Внутри меня начала подниматься безудержная ярость, но тут Феникс подняла руку и сконцентрировала на ней шар из чистой энергии. «Клянусь духами и своей силой, что я не желаю зла Вуяну, его спутникам». Каждое слово впечаталось в пространство, подтверждая ее намерение. Вот только почему она не клянется богами, как все в Нефритовой империи? «Потому что большинство фениксов, а в семье Хуа особенно, плевали на богов и их планы. Зато духов они чтят как друзей и союзников. Твоя клятва лишь говорит о целенаправленном зле. Ты можешь искренне верить в то, что творишь добро, но оно будет мне во вред». Я далеко не восторженный юнец, который ничего не смыслит в софистике и игре словами. «А ты все-таки не совсем потерян для высшего общества», — девушка добродушно улыбнулась. На вид она была не старше Мейлин, но ощущалась куда опытнее. Словно она прожила гораздо больше. «Давай поиграем в одну игру. Называется «Вопрос-ответ». Ты задаешь вопрос, а я максимально подробно и честно на него отвечаю. Затем мы меняемся. Если не готов будешь ответить, то так и скажи. Чуять ложь — мой первый дар. Так что согласен?» «Она очень опасна. Втроем вы должны справиться, но риск существует. Семья Хуа была известна еще в мои времена как настоящие безумцы. Именно они объединили разрозненных охотников на Акума в организацию охотников на ведьм. В этой семье практикуют несколько путей, каждый из которых требует очень больших усилий и выдержки. Зато если практик сумеет выжить, то любой из них позволяет очень быстро развиваться. Думаю, у нее сейчас как минимум одно кольцо третьего ранга развито до серебра, и, скорее всего, это вода. Так что, если хочешь лгать, делай это максимально аккуратно. Спасибо за совет, наставник. Согласен. Мой первый вопрос – зачем ты тут? Я смотрел ей прямо в глаза. Казалось, они постоянно меняют свой цвет от небесно-голубого до аквамаринового, так похожего на морскую гладь. Мой наставник приказал мне помочь юным талантливым магистратам, которых отправили без должных инструкций на задание, которое должен выполнять магистрат из золотых боевиков, а также сделать все в моих силах, чтобы они выжили. В дополнение к этому мне было приказано спровоцировать использование свитка нефритового цветка одним из магистратов, чей резонанс будет попадать под воздействие нефрита. «Зачем?» — непроизвольно вырвалось у меня. Феникс недовольно покачала головой и сказала, «Кажется, сейчас моя очередь задавать вопросы. С кем ты советовался, когда решал играть со мной или нет?» «Вот и что мне ей ответить?» «Отвечай правду. Назови мое имя», — вмешался в мои мысли Тинжол. «Она не то, чем кажется, но я не чувствую от нее зла. Только учти, это ничего не значит. Фениксы живут по принципу диктата воли. Нет препятствий, есть лишь недостаток воли. Они могут убить тебя, искренне сожалея, просто потому, что ты мешал достичь их цели. С моим предком. Его имя Тинжол по прозванию «Приходящий в тумане, разящий клинок крылатого отца». С каждым моим словом в храме становилось темнее, а через мгновение глаза девушки стали глубоко синими, как сапфир, и она не своим голосом произнесла: «Когда обманщик выпускает своего жнеца из небытия, тогда большая игра начинается всерьез. Да сгинут враги, да будет восстановлен баланс». Глаза Феникса погасли, и она коротко выругалась. «Как же я ненавижу, когда она берет меня под контроль!» «Ты одержимая?» Я не заметил, как клинок Мейлин оказался обнаженным и теперь смотрел в лицо Лиан. «Не больше, чем твой напарник», — девушка указала на меня. «Просто Сяо Мин многоликая, хозяйка садов боли, решила сказать свое важное мнение». После этих слов я впервые услышал, как может ругаться Тинжол. Долго, с чувством, яростью. Он полностью игнорировал мои вопросы. Увидев мое лицо, девушка усмехнулась. «Насколько я знаю, наши предки хорошо знакомы, и их отношения всегда были...» Она на секунду задумалась. «Наверное, наиболее правильным будет ответ — сложными. Но сейчас решаем мы, а не они». В ее словах звучала скрытая ярость. «Ты Вуян, а не жнец, как и я, немноголикая. У нас свой путь». Глубоко вздохнув, она немного успокоилась и сказала: «Твой вопрос». «Все демоны Дзигоку. Кажется, я начинаю понимать ее все лучше. Жить с осознанием, что в твоей голове дух, который может брать твое тело под контроль, то еще ощущение. К тому же, похоже, ее предок дает ей куда меньше свободы действия, чем мне. Зачем я должен был использовать свиток, и откуда ты знаешь, что мое кольцо земли имеет ранг нефрита?» «Вообще-то это два вопроса». Она тяжело вздохнула, словно делала выбор. «К демонам все. Я дам тебе исчерпывающую информацию, но взамен хочу присоединиться к вашему кровавому союзу». «Интересно, и зачем нам это? Кровавый союз — это не только польза, но и серьезное ограничение», — начал я, но меня перебили. «Да-да, в связке может быть только 5 существ». Мой слух тут же резанула эта фраза. Почему она не использовала слово «человек»? «Ян, у нас одна цель. Нефритовая империя должна вернуться на путь баланса. То, что ты ворон, я поняла, когда ты отреагировал на стих. Слишком явная реакция, тебе надо учиться держать лицо. В столице ты легко лишишься головы, если будешь показывать свои чувства. Мы оба знаем, что ты видел мое посвящение». «Я думал, это лишь видение». «Хорошее такое видение, которое своим карканьем меня отвлекало. Дух-хранитель сказал, что 2 ворона следили за мной и моим возвышением. Теперь мне понятно, кто второй. Твой предок». «Давай так. Ты рассказываешь, и мы вчетвером решаем, что будем делать. По и Мейлин имеют такое же право на решение». «Ян, если...» Я повторю, «если...» «С нами заодно будет представитель золотой семьи Феникса, это открывает очень много возможностей. «О, теперь я знаю, кто у тебя разрушитель препятствий», — девушка ухмыльнулась. «Только глупцы считают, что это должен быть лучший боевик. Иногда дипломат будет намного эффективнее». «Семья Хуа известна тем, что не лезет в политику», — задумчиво произнес По. «Мы не лезем в политику. Мы убиваем тех, кто отступился». Ее добрая улыбка на секунду превратилась в жуткий оскал, а потом перед нами снова оказалась милая девушка. «Поклянитесь, что эта информация останется между нами четверыми, и я расскажу все». Что-то это мне напоминало, но если в случае с Целинем у нас не было выбора, то сейчас он был. Вот только Мэйлин права. Если к нам присоединится один из высшей аристократии, связанный с нами нерушимыми клятвами, то мы сможем куда быстрее достичь вершин. На дорогах силы нет правил. Слова Кихо-паука были выжжены в моей душе. Я хотел быть похожим на него, таким же сильным и уверенным в своей мощи, а значит, мне надо ускорить свое возвышение. Я, Вуян, клянусь своей силой, что слова Хуалиан останутся между нами, пока она не скажет иного. Почувствовав мое решение, Акула и Целин передали мне свою поддержку и уверенность в правильности наших действий, и наши клятвы звучали одновременно. За разглашение этих сведений с меня снимут кожу, пока я буду еще живой. Драконы любят подобное развлечение. Мне сразу вспомнился господин Нихон. Мы лишились силы пустоты не из-за кровавых кланов, как говорят драконы. Ее лицо исказило настоящая ненависть. Эти чешуйчатые выродки решили нарушить цикл перехода власти и стать императорами навечно. За это небо наказало их, но их шугензи и жрецы сумели перенести проклятие на всех жителей, а сами остались единственными владыками пустоты. Лян говорила негромко, но в ее речах слышались затаенные ярости и боль от древнего предательства. С момента основания клана все семьи фениксов ищут союза с духами и мешают с ними кровь. Именно поэтому у них так много шугензи. Но лишение доступа к пустоте серьезно ослабило их клан. Многие пути красных птиц были завязаны на использование кольца пустоты как усилителя. Уже почти 600 лет их пророки и шугензи ищут методы для возвращения пустоты. 60 лет назад их пророк предсказал, что когда вернется ворон, их клан получит такую желанную возможность, но для этого надо, чтобы ворон жил. Фениксы тратили безумное количество ресурсов, пытаясь найти кого-то из воронов. Лишь на посвящении самой Лиан одна из матриархов клана почувствовала, что ворон пробудился. 2 месяца назад появилось предсказание, что нефрит должен сломать плотину. Лучшие аналитики клана были брошены на расчеты, как они могут повлиять на ситуацию. По итогу получилось, что, как бы ни старались их лучшие геоманты и шугензя, шанс на успех был не больше 30%. Но все изменилось, когда ее наставнику пришло письмо от главы нефритовой обители с просьбой о помощи. Добавив этот элемент в расчеты, аналитики увидели, что шансы на успех стремительно растут. По итогу был разработан план, гарантирующий успех почти на 70%. «Это все здорово, но зачем тебе нужен кровавый союз?» Именно этот вопрос волновал меня больше всего. «Все просто. Проклятие — это как плотина, запирающая реку, и лишь хозяин может получать воду. Ты же сейчас получил доступ к маленькому крану, который медленно разрушает эту плотину». «Так в чем проблема подождать, пока плотина лопнет?» «Ждать десятки лет?» — Лиан фыркнула. «Это не по мне. Моя цель — занять достойное место среди лучших из лучших. Обладая кольцом пустоты, ты усиливаешь тех, кто с тобой связан с помощью Кровавого Союза. Они смогут открыть кольцо пустоты первыми в Империи. Теперь ты понимаешь, зачем мне это нужно». «Прекрасно понимаю. Но какая нам от этого выгода? Мне куда проще привязать к себе кого-то из нефритовых магистратов, например, того же Дайгон Шо. За счет этого я получу их политические связи и доступ к ресурсам. Зачем мне помогать тебе?» Мне было важно знать, что она думает. На деле я прекрасно понимал, чем эта девчонка может быть мне полезна. Да и Мэйлин и По были согласны со мной. Она нам подходит. Такая же безумная, как и мы. Я бы сказала, что ты мыслишь разумно, но очень однобоко. Стоит узнать высшим иерархам о твоей особенности, как думаешь, сколько проживут твои друзья? Лицо Феникса стало очень жестким. Империя не место для сантиментов. А что мешает Фениксам поступить так же? Лиан улыбнулась и, посмотрев мне в глаза, произнесла: «Мое слово и участие в Кровавом Союзе. Я прекрасно понимаю, что я не выйду отсюда живой, если мы не договоримся. Иначе ты всегда будешь самой желанной добычей для всех, а для драконов — целью номер один. Что мне в ней нравилось, так это ее открытость. Она старалась вести диалог так, чтобы я понимал все последствия. Да, возможно, она что-то утаивает, но я не чувствую в ней гнили. В бизнесе такая стратегия называется вин-вин, когда все участники получают выгоду. «Так что же остановит нас от твоей смерти?» Она раскинула руки в стороны, показывая, что беззащитно и с обворожительной улыбкой произнесла. «Ты сам. Я не чувствую в тебе гнили. Ты еще не пропитался духом империи. Став одной из вас, я буду оберегать всю нашу зарождающуюся звезду. В клан будет сообщено, что ты еще не открыл кольцо пустоты, но близок к прорыву. Это даст нам отсрочку в год, может, два, не больше. Потом придется уходить, пока через меня не пробудятся кольца пустоты у моей семьи, и вот тогда у тебя появятся очень мощные союзники. Мой старший брат, генерал Лианг», — она произнесла это имя, словно его знает каждый ребенок в Нефритовой империи. «Лианг, раскалывающий небеса, твой брат?» Судя по округлившимся глазам Мэйлин, этот человек действительно знаменитость. «Да». В одном этом коротком слове гордости было достаточно на целый легион львов. «Ян, если ее брат будет на нашей стороне, то тебя никто не посмеет тронуть. Куалианг командует 4-м легионом. Его отряды считаются самыми дисциплинированными и опасными в империи. Он наплевал на традиционные тактики львов, привлек множество шугензя за свой счет, и теперь его слава гремит на всю империю, а ведь ему нет и 30 весен. Южные варвары называют его улыбающимся мясником. Он за месяц уничтожил их армию, при том, что их было в 10 раз больше». «Кровавая сестра, похоже, ты от него в восторге?» Я с улыбкой смотрел на Мэйлин. «Еще как! У нас в клане собирают всю возможную информацию о его методиках сражения. Его уже называют новым воплощением небесного генерала». Взгляд, брошенный Фениксом на акулу, сказал мне о ее наблюдательности. «В довесок к этому я дам вам методики развития колец пустоты и доступ к уникальным путям моей семьи». Мэйлин высказалась. «Что скажешь, По?» «Звучит как очень выгодная сделка. Я согласен принять ее в наш кровавый союз». От этих слов Лиан начала улыбаться. «Так что, Вуян, мы договорились?» «Договорились. Хуалиан, мы готовы принять тебя в кровавый союз как равную. Клянусь первопредком, вы не пожалеете». В старом храме, построенном на месте древней битвы, под раскаты грома, вершилось будущее империи. Четверо заключили кровавый союз, который изменит их жизни и судьбы. Четверо стали едины в жизни и смерти. Четверо должны пробудить свою силу.